Часть 16. Пройдя сквозь густой туман, я вышла к водопаду Ога. Мара закончилась так внезапно. Похожее чувство бывает, когда задремлешь в поезде, проснешься и вдруг обнаруживаешь себя на конечной. Третий день тем временем уже близился к закату. Вечернее солнце медленно опускалось за линию гор, но его мягкий свет все равно казался мне по выходу из непроглядной пелены ослепительно ярким. Видимо, я прошла лес еще где-то там, в тумане. Передо мной неожиданно открылся живописный вид на широкий горный пейзаж, залитый красноватым солнечным светом, все еще теплые лучи заходящего солнца, прямые отраженные от скал, от земли, от воды, скользили по моему усталому, измождённому телу и приятно согревали его. Я обернулась, чтобы посмотреть на того, кто пришел ко мне на помощь в густом тумане и подтолкнул вперед. Но позади никого не было. Ну вот, а я ведь считала своим долгом как следует поблагодарить всех кузин. Ах. Из груди вырвался тяжелый вздох, однако сидеть и расслабляться было некогда. Я хоть и достигла цели, но по сути дела только добралась до отправной точки. Все-таки я полезла в горы не ради самих гор, а чтобы добраться до водопада. В моем смутном представлении водопад Ога растянулся в ширину на много десятков, если даже не сотен метров. Однако в реальности он оказался не таким огромным. Я искренне считала себя обманутой. А радость тут же улетучилась. А ведь я, между прочим, насмотревшись на Ниагарские водопады в какой-то передаче по телевизору, воображала, что водопад Ога не уступает им. Однако вскоре, немного успокоившись и взвесив все здраво, поняла, что в нынешнем состоянии не выдержала бы напора воды под водопадом таких размеров и умерла. Более того, разрушительный поток наверняка превратил бы мое тело в кровавое месиво. И тогда уже не только я не встретилась бы с самой собой, мои останки, скорее всего, точно так же не встретились бы с оставшимися в живых членами моей семьи. Но хоть водопад Ога и не тянулся в ширину на десятки метров, как я представляла его себе, если подбирать ему описание, я бы все же называла его скорее маленьким, чем широким. Зато для японского водопада он был, по-моему, довольно высоким. Иначе говоря, вблизи перепад высот казался очень даже приличным. Не могу измерить точно, но если так, на глазок, то поток воды стремительно не спадал где-то с 15 метров. Водопад Ога, конечно, и рядом не стоял с Ниагарскими водопадами. Его не сравнить с ними ни по высоте, ни по ширине, ни по объему падающей воды. Тем не менее, я все равно содрогалась при мысли, что мне предстоит встать под него, так что нужно было сначала взбодриться и собраться с духом, прежде чем окунаться. Да что это со мной? Я ведь пробилась через медведей, преодолела игольчатые скалы, пересилила голод, пробралась сквозь Мару и победила японских гигантских шершней. Разве можно после всего этого пугаться такигё? Поначалу я решила оставить водные процедуры на завтра, а сегодня вечером только поужинать отваром из трав. Да, лечь пораньше в надежде хорошо выспаться, но потом подумала, что если есть возможность, надо, как говорится, ловить момент. А то я вся упрела, пока мыкалась во влажном и душном тумане. И одежда, и обувь, все промокло. Так что была готова забыть свое недовольство и взглянуть на вещи с практической точки зрения. Очень уж хотелось освежиться. По идее, купаться там же, где совершается такигё, непочтительный поступок. Под потоком воды я должна закалять свое тело и дух, а не ополаскиваться. Но я думаю, что после долгих скитаний в густом тумане все-таки заслужила небольшую награду. В общем, перед ужином мне захотелось принять душ. Я достала из рюкзака доги, одежду для занятий боевыми искусствами, в которой занималась карате. А ведь как раз из-за нее и было так тяжело собираться. Я запихнула одежду на самое дно рюкзака, поэтому набить его всем-всем необходимым снаряжением не вышло. Но я все равно не могла отправиться в Ямагамори и не взять доги с собой. Что уж теперь. Перед омовением в водопаде нужно надеть форму. Я сняла толстовку и шорты, которые были настолько мокрыми, будто я уже окунулась в воду прямо в них, и стала переодеваться в доги. Водопад Ога и прилегающая к нему территория начинались сразу за туманом, плюс места эти вроде как неизведанные. Можно не волноваться о чужих глазах. Такой райский уголок и только для меня одной. Хорошо, что рюкзак водонепроницаемый. Доги осталась сухая, несмотря на туман. Но зато сейчас промокнет до нитки, думала я, завязывая черный пояс. Потом пересобрала волосы в хвостик на затылке и размялась. Всё-таки перед Такигё нужно как следует разогреть мышцы. Хотя ещё совсем недавно я собиралась прыгнуть в реку, наплевав на то, что сердце может не выдержать. Я не стала входить сразу в озерцо у подножья водопада, а решила сперва издалека оценить, что меня там ждёт, попробовав ногой глубину вытекающей оттуда реки. Вода оказалась холоднее, чем я себе представляла. Да её температура, по-моему, ниже нуля! Нет, тогда бы вода заледенела, да? А этот и течёт. К водопаду я двигалась против течения, но река здесь была ещё не глубокой, ничего сложного. Я шла в толще воды не спеша, чтобы не поскользнуться вдруг на мхе, и надо сказать, что идти тут было проще, чем в тумане. Вряд ли в этой реке можно утонуть, да и температура воды не настолько низкая, чтобы прихватило сердце, хотя вот окоченеть в ней, по-моему, вполне реально. Я ещё не на самой вершине горы, а только в окрестностях, но тут уже так холодно. А, Цукихитян вроде бы говорила, что с подъёмом на каждые 100 метров высоты температура воздуха понижается примерно на 0,6 градусов Цельсия. С водой то же самое? Наверное, всё же лучше было бы отложить омовение до завтрашнего утра или даже дня. Но вдруг другого шанса у меня не будет. К тому же, кто знает, хорошая ли погода установится завтра. Я уже испытала на себе, какой капризной и изменчивой она бывает в горах. Двигаясь в сторону водопада, я с плеском разводила руками воду перед собой, но не плыла, а переставляла ноги по дну реки, следя за тем, чтобы подошвы плотно касались поверхности. У меня разыгралось воображение. Я представила, что в скале, за лентой падающей воды, неожиданно найду пещеру, а в ней, например, сокровище. Но когда добралась до места, никаких тайных ходов там не обнаружила. За водопадом был только утёс. Но учитель так-то не любитель всяких выдумок. Вряд ли она послала меня в горы, чтобы в конце я нашла какой-нибудь спрятанный у подножья водопада свиток с секретами мастерства, передающийся из рода в род. В Японии водопады священные, и в них, по поверьям, живут духи. Известны случаи, когда священники во время войн прятали под водопадами бесценные предметы. Свитки, статуэтки, зеркала и тому подобное. В надежде, что духи защитят их от разграбления и уничтожения. Нет, она человек честный, без всяких уловок. А я такая же честная ученица. Поэтому буду храбрый, пойду и встану под водопад. Но за несколько метров перед ним в голове забурлили сомнения. А я что, серьёзно готова на это пойти? Одно дело, когда бурлит поток воды, но когда бурлят сомнения, это уже плохо. Я поняла, как некрасиво было сердиться на водопад Ога за обманутые надежды, мол, он не похож на Ниагарские водопады. Я поняла это, когда подошла к нему поближе и увидела, с какой ужасающей силой вода падает вниз. Если тяжёлые капли запляшут по моей макушке, боль будет как от ударов обухом по голове. Казалось, что на такой высокой скорости струи воды разрежут меня. Или нет? Я умру от гидроудара. Когда встану на поток, его давление мигом раздавит в лепёшку моё измученное тело. Да так, что в таком состоянии я... Нет, ошибаешься. Ошибаешься, Рарагикаран. Всё тело ноет от боли, со ступней местами слезает кожа, колени лихорадочно дрожат, руки дёргаются от спазмов, сил почти не осталось. Сколько бы трав я ни съела, голод никуда не исчезнет. Организму не хватает питательных веществ. И хотя я не страдаю горной болезнью, но мыслить трезво всё равно не могу. Короче, я в наилучшей форме! Эх, была не была! Прокричала я и шагнула прямо в водопад, даже не проверив, глубоко ли под ним. Непрерывная лента воды с бешеной силой и рёвом обрушилась мне прямо на голову. Никакой бурный поток не погасит моё пламя!